полторы штуки. Перейдя в гостиную, первым делом подошла к камину. На его выступе лежали ножницы, гаситель для свечей, длинные спички, пепельница, три подсвечника, ножницы для срезания травы. Очень нехорошие. Вазон с засохшим букетом. Секатора там не было. А я и сама сомневалась, что его там обнаружу. Вышла на террасу перед домом. Сержант упорно шел по пятам и видел то же, что и я. На терраске я обследовала два легких столика, и на одном из них, рядом с одной перчаткой, узкой лопаткой и пепельницей, обнаружила секатор, но с длинными ручками. «Такой вам подойдет?» — не очень уверенно спросила я. «Сойдет», — согласился сержант. «А меньшего у вас нет?» «Есть, только не знаю где. Возможно, разыщу». Проверила содержимое двух пластмассовых ведер. Напрасно. Обошла весь дом и очень расстроилась. При виде вьющегося горца, опоясавшего мою декоративную траву, рука сама потянулась выдернуть его. С трудом удержалась. Внимательно осмотрела все подоконники. Осмотрела поленницу дров, влезла под вербу и, наконец, нашла секатор. Лежал себе на мешках с огородной землей. «Вот, пожалуйста». В дом вошли через главную дверь. Сержант с двумя секаторами. Одним большим, другим поменьше. А комиссару все было мало. «Только один?» — спросил он, потрясая тем секатором, что поменьше. «Другого такого нет?» «Есть, но он совсем разболтался». «Можно посмотреть?» Разболтанный секатор я отыскала в гараже, рядом с молотком, топором и двумя пилками, совсем уже затупившимися. «Хоть какая-то польза для меня!» Вспомнила, что пилки можно заострить. Витек знает где. Так я их заодно и прихватила. Комиссар не слишком внимательно разглядывал секаторы. «Это все? Больше у вас их не было?» «Слишком уж много вы хотите от меня», — разозлилась я. «Итак, аж четыре секатора, а вам все мало. А ведь у меня этот садик появился только 2 года назад, так что я не все сельскохозяйственные принадлежности успела вывести из строя. Вы хотите отобрать у меня все секаторы?» «Нет, с чего вы взяли?» «Большое спасибо». И ушли. Я осталась с тремя секаторами. «А что касается первого секатора?» «Так вы не признались, панни Иоанна», — напомнил мне пан Ришард, возвращаясь в гостиную. «Как же, разбежались. Еще чего. Они наверняка захотели бы на него тоже поглядеть. А я случайно знаю, где он лежит. В гараже под досками, в самом низу. Мне пришлось бы выводить машину из гаража и подкопаться под дом. Вам-то самому этого очень хочется?» «Вовсе не хочется. Но где же телефонщики?» «Сделали свое дело и ушли. С вашим домом, надеюсь, покончили. Теперь подключают другую сторону улицы». «Они не вернутся?» «Обещали. Так я тоже, пожалуй, пойду». «Минутку, пан Ришард», — попросила я и с его помощью освободилась от всех садовых инструментов, отнеся их на террасу и положив на второй столик. «Я вот иногда думаю, да-да, изредка такое со мной случается, и мне кое-что хочется с вами обсудить. Баба видела Юлиту и вас. С номерами мы пока разобраться не можем. Черт знает, кто их именно заметил. Эти двое ментов не производят впечатления полных кретинов. Так вот, готова поспорить на что угодно. Устроят непременно очную ставку. Это первое, что они должны сделать». Пан Ришард посмотрел на меня, посмотрел в окно и принялся собирать со стола стаканы. «Должны бы», — не возражал он. «И что?» «Вот именно. Да бросьте вы наводить порядок. Это меня отвлекает. А мне надо как следует все обдумать. А кроме того, для этого существует поднос». «Ничего-ничего, я уже кончаю». А я подумала, но почему я не могу быть нормальной женщиной, которая сама просто автоматически навела бы порядок, а не заносилась мысленно аж в какие-то очные ставки? Но ставка все равно победила. «Баба была в нервах?» — спросила я сурово. «Еще в каких?» Надеюсь, Господь не отделил ее фотографической памятью. Долго смотрела? Совсем мало. Глянула и давай психовать. А Юля-то закрыла лицо ладонями. Да, когда я вошел, уже стояла с закрытым лицом. Так это баба хреновый свидетель. Ничего не увидела. На очную же ставку вы должны пойти в костюме. Я не требую фрака. А у меня его и нет. Тем более. Но приличный костюм у вас имеется. Никаких там джинсов, курток. Нормальный пиджак. Не новый. Белая рубашка. При галстучке. Пан Ришард все же отыскал поднос, на котором я принесла чай, а затем заткнула его за диванную подушку. Составил на него всю посуду и выпрямился. «И вы полагаете, что кто-нибудь поверит в такую мою рабочую одежду?» «При чем тут рабочая одежда?» «Светский раут по случаю моего приезда. Вот вы и оделись нормально. Ведь меня так долго не было. Хотели уважить, вырядились элегантно. Имеете право». «Ну, разве что ради встречи. Но ведь я же присобачивал шланг к крану». «А по этому случаю вы разделись?» Пан Ришард бросил на меня странный взгляд. «Да-да, все верно. Пиджачок, галстучек. И разве поверят, что никто не обратил внимания на голову мужика в исподнем, со шлангом в руках, который суетится во дворе? Соседи, по улице еще люди ходили, рабочие на стройке по ту сторону дороги». «Ну что вы вечно создаете трудности?» — разозлилась я. «Набросили рабочий халат». «Холера, нет у меня рабочего халата». «Ладно, ничего вы не набрасывали. У вас очень быстро само присоединилось, без ущерба для здоровья и одежды. Но вы были одеты элегантно, это решено. За Юлей-то я лично пригляжу. Надеюсь, сейчас она сидит у парикмахера. В крайнем случае, просто изменит прическу. А я ее обрежу во что-нибудь желтое. Силой, если потребуется». Пан Ришард прекрасно понял мою идею. Смотался с подносом в кухню, вернулся и высказался. «Если той бабе велят опознавать нас по лицу, то вы правы, пани Иоанна. Я был не в таком жутком состоянии, как пани Юлита, но от нее должны остаться в памяти только волосы, руки и красный жакет. Если так одеть любую девушку, никто не догадается, кто есть кто. А меня она вообще мало видела. На мне было такое серое, серо-голубое, — уточнила я. А ваш костюм, насколько помню, был темный». «У меня и черный есть, но ведь я выряжаюсь не на похороны и не на свадьбу». «Ладно, идея неплохая. Меня другое заботит. Секатор». «На кой им понадобились секаторы?» «Если бы они собирали ножи, даже кухонные, я бы еще поняла. Секаторы и меня ставят в тупик. Кроме того, ножи они бы забрали». «Что же такого он отмочил с секатором? Украл у кого-нибудь? Или у него украли?» «И вроде бы все как-то логично. Садовод-огородник, секатор. Одно к другому, но в чем дело, не пойму». «Я тоже. А пока самое время заняться паней Юлитой». «Сняться Юлитой».